Он думал, я сбил и убил ее, и теперь теряю вес и не могу остановиться. Кэрри Росингтон провел суд, отпустил меня, хлопнув по плечу, а теперь он в клинике Майо. Если верить его жене, он выглядит как беженец из питомника аллигаторов Морриса Сэндок. Кто еще тут замешан? Кому еще мог отомстить старый цыган? Он вспомнил о двух полицейских, изгонявших цыган, когда они прибегали в их городок и собирались развернуть свои представления в городском парке. Один из полицейских был всего лишь оруженосцем, водителем патрульной машины, исполнителем приказов. Чьих приказов? Ну, разумеется, начальника полиции, Данкина Хопли. Цыган прогнали потому, что у них не было разрешения выступать в городском саду. Они, конечно, понимали, что дело не в разрешении. Причины гораздо глубже. Когда хочется прогнать цыган, предлог всегда найдется. Бродяжничество. Нарушение общественного спокойствия, плевки на тротуары, да что угодно. Цыгане договорились о таборе с фермером к западу от городка, мрачным стариком по имени Арнкастер. Всегда находилась такая ферма и такой мужик, и цыгане всегда устраивались. У них носы натренированные, чтобы выискивать таких людей, как Арнкастер. Подумал Билли, сидя на скамейке и прислушиваясь к первым каплям весеннего дождя, забарабанившего по навесу. Простая эволюция. Достаточно 2000 лет кочевой жизни. Поболтать с людьми. Может, кому-то бесплатно погадать? Узнали имя одного жителя, у которого есть земля, но и долгов немало. И про парня, который не любит своего города и не уважает общественных порядков.